«В общем, ситуация зашла в тупик», — сказал Матсон. «И тут надо же было тебе упасть в этот чертов Кастельгравен, будь он проклят. А это-то тут при чем? А при том, что комендант послал Нильса тебя спасать», — сказал Ларс. «Вот оно что, оказывается, Джека спас не самый маленький солдат, а Нильс Рингов. До этого момента Джек, твою мать, на пушечный выстрел не подпускали к Нильсу, она даже имени его толком не знала, а Нильс о ее существовании вовсе не подозревал. Но в тот день они встретились, Джек, и твоя мамаша что-то мальчишке сказала, наверное, поблагодарила его за твое спасение. Ведь это Джек ей подсказал». Подкинул ей мысль сделать спасителю бесплатную татуировку. Мама мыслью воспользовалась, только предложила вовсе не татуировку. «Она соблазнила этого мальчишку, ребенка?» — спросил Джек Ларса. «Если бы она его не соблазнила, Джек. Как-то она до него добралась. Одежда Нильса Рингова была Джеку почти впору, а вот формы нет. Видимо, Нильс ее и одолжил у кого-то. Или украл? Наверное, это Алиса подсказала ему, как выбраться из крепости незамеченным, одеться в военную форму в ту ночь, когда он их застал в Англитере. Мальчишке пришлось идти домой одному. Сколько ему было лет? Ты сказал 12? Никак не больше 13, это совершенно точно. В последнюю ночь в Копенгагене Татуоле и Ларс отвели Алису и Джека в дорогой ресторан на Нью-Хавен, но платил за стол Уильям. Он там тоже был, чтобы последний раз посмотреть на сына. Вместе с Карен Алиса настояла. Она сказала ему: «Ну, считай, что вы нас провожаете». «И они там были? В тот вечер?» «Да-да. Сидели за столиком рядом с камином», — сказал Матсон. «Ты, наверное, помнишь тот ресторан, Джек? Ты еще ел кролика». Алиса, стало быть, уехала, но не сказала об этом Нильсу. Мальчишка был вне себя от горя. До отъезда Джека и Алисы ни Карен, ни ее отец-комендант, ни сам Уильям не имели ни малейшего понятия о том, что Нильс встречается с Алисой, не подозревали, как он к ней привязался. «И что с ним стало?» — спросил Джек. «Снова пошел дождь, плохой знак». «Он покончил с собой», — сказал Ларс. «Выстрелил в себя. В крепости ведь полно оружия. А потом бросился в Кастельгравен. Его тело нашли во рву, примерно там, где ты провалился под лед». Он расстался со своей жизнью на том самом месте, где спас твою, Джек. Ров Кастельгравен походил больше на пруд или небольшое озеро. В апреле льда уже не было. Вода казалась зеленовато-серой. Джек подумал, что утопиться во рву сложно, слишком мелкие. Но ему, 4-летнему, наверное, хватило бы. Нильс Рингов тоже был невелик. Всего 13 лет. Плюс он сначала выстрелил в себя. Ров пришелся ему как раз. Если бы на поверхности рва лежал лед, Джек снова бы попробовал его на прочность, в надежде, что на этот раз никто не станет его спасать. Деревянный парапет, по которому тогда с таким грохотом маршировали солдаты, даже утки разлетались в страхе, походил теперь на игрушечную железную дорогу. Джек уже понял, что в тот день на улицу выбежал вовсе не Анкер Расмуссен. Скорее всего, в крепости никогда не было органистов-солдат, военных музыкантов. Человек, в форме которого увидел Джек, был, видимо, сам комендант, подполковник Рингов. Он и послал своего сына, поднял его, больного, из кровати, справедливо полагая, что лед его выдержит. В это апрельское утро в Копенгагене Джек понял, почему ему до сих пор снится этот кошмар. Все его сны о смерти заканчивались им. Шел дождь, но что с того? Джек считал, что сам давно утонул. Теперь, проснувшись во сне от жуткого холода, Джек понимал, откуда он — из рва, из Кастельгравена, который он всегда делил с солдатами, погибшими в Европе за столетия ее истории. Один из них особенно бросался ему в глаза. Его спаситель — самый маленький солдат, но причиной тому был не пенис противоестественной величины. Скорее всего, ненадежная память Джека сильно преувеличила его размеры, а то, с какой стоической обреченностью солдат отдавал ему честь. Джек хорошо помнил, как тот отдавал честь. Так не берут под козырек невымуштрованные солдаты, а только маленькие мальчики, которые в них играют. Именно так отдавал ему честь Нильс Рингов, самый маленький не солдат, 13-летний ребенок, которого изнасиловала его, Джека, мать, изнасиловала не менее решительно, чем миссис Машаду, Джека. Джек договорился о встрече с органистом крепости. Дом коменданта рядом с церковью был ему знаком. Он помнил, как из рва его перенесли туда и одели в одежду Нильса Рингофа. «В гражданское», — как сказала Алиса. У нее был истинный дар искусно лгать. Органиста звали Лассе Эверлеф. Имя, кажется, шведское, может, он и был швед. В 14 лет он уже умел играть на ситаре, скрипке и фортепиано. Органом же занялся довольно поздно, лет в 19-20. К сожалению, Джек не смог встретиться с ним. Того срочно вызвали играть на похоронах у друзей. Лассе попросил своего сменщика принять Джека. Лассе Эверлеф запомнил просьбу Джека исполнить немного церковной музыки. Джек хотел составить представление, какую музыку играли на рождественских концертах в крепости, ведь на них-то папа и думал его водить. Лассе составил список своих любимых вещей на Рождество и оставил его сменщику, пожилому господину по имени Мац Линдхарт, бывшему ученику Анкера Расмуссена. Он и с Уильямом был знаком. Тот вызвался сыграть их, несмотря на артрит. «Вам разве не будет больно?» — спросил его Джек. «Если недолго играть, то нет», — ответил Линдхарт. «Кроме того, для меня честь играть для сына Уильяма Бернса. Уильям был необыкновенный. Конечно, я жестоко ему завидовал. Он всегда был лучше меня, много лучше, да плюс еще моложе». «Это уж вовсе несправедливо». Джек оказался не готов к этой встрече. Подумать только, в цитадели есть люди, не только лично знавшие его отца, но полагающие его необыкновенным. У Джека отнялся язык. Он мог лишь слушать, как играет Мац Линдхарт. Насколько Джек мог судить, артрит ни капельки не сказался на способностях органиста. В церкви больше никого не было, если не считать пару уборщиц. Им, наверное, показалось странным слышать рождественскую музыку дождливым апрельским утром, а, впрочем, она им не мешала. «В списке Лассе было и несколько любимых вещей Уильяма», — сообщил Джеку Мац. Отрывки из баховских рождественской оратории и канонических вариаций на тему рождественской службы. Джек уже знал, что отец любил играть эти вещи. Затем «Рождество Господне Мессиана» и «Полуночная месса» Шарпантье. Этих вещей Джек не знал. Слушая Линдхарта, Джек понял, что отец, несомненно, много раз воображал, как играет для сына. Однако Алиса наложила на это запрет, как и на многое другое. «Мистер Бернс, это рождественская музыка», — мягко сказал Мац. Только тут Джек заметил, что в церкви тишина. «Она, в принципе, поднимает людям настроение». Джек же рыдал. «Мальчишка Нильс? Как же? Все носили его на руках, вся крепость», — вспомнил Мац. «А твоего отца носил на руках вся семья Рингов. Поэтому-то случившееся и стало такой трагедией. Никто не винил Уильяма в смерти Нильса. Но Карин в брате души не чаяла и, конечно, не могла смотреть на Уильяма теми же глазами, что и раньше. Даже комендант сочувствовал ему, но сам был раздавлен. Получилось, он в один миг потерял обоих сыновей». «Где они теперь?» — спросил Джек. «Подполковник Рингов ушел в отставку. Он совсем старый, живет в городке Фредериксберг. Там много стариков. Карин так и не вышла замуж, уехала, преподает в Оденсе, в отделении Королевской датской консерватории». Оставалась последняя тайна копенгагенского эпизода. Почему Уильям поехал за Алисой и Джеком в Стокгольм?